Мне кажется, что в тот момент между нами возникла духовная и эротическая связь. Когда мы отзанимались последний урок в том семестре, вся наша группа, и я в том числе, но только ради нее, вообще-то я совсем не любитель таких мероприятий, пошла выпить пиво, после чего мы с ней остались одни, только она и я. Она пригласила меня к себе, она жила где-то неподалеку, посмотреть альбом по искусству, который, как ей казалось, должен был мне понравиться, и я согласился. Она была для меня тропинкой из самой моей сокровенной мечты. Мне думалось, что именно она сможет утолить мою тоску, настолько причудливую, что я сам ее не осознавал, утолить так, что все, чем я дорожил и о чем тосковал, потеряет свой смысл. Что же это была за тоска? Описать ее словами трудно. Могу сказать только, что мне казалось, будто она одна и никто другой может избавить меня от этой тоски. Больше всего она похожа на напиток, который я пил однажды, не наяву, а во сне, в одном из тех снов, когда все так возвышенно, все кажется таким бесконечно прекрасным и истинным. В таком вот сне однажды я выпил живой воды из старинной каменной чаши, снаружи покрытой мхом. Это было такое мгновение, когда ты чувствуешь, жизнь в точности такова, какой должна быть. Тебе досталась именно та жизнь, какую ты заслужил. И вовсе не обязательно заключать это чувство в мысли и представлении. Наверное, описать это невозможно. Но в тот вечер я почувствовал, что она отвечает моим ожиданиям. Именно поэтому в дальнейшем мне было так больно сознавать, что она всего лишь играла со мной. Ей нужен был мужчина на одну ночь, чтобы избавиться от страха перед рискованной заграничной поездкой, в которую она отправлялась одна. Потом я, разумеется, долго об этом думал. Я говорил себе, что это была иллюзия, что она ничего собой не представляла, но вернуть утраченную гармонию было сложно. После рождественских и новогодних каникул, которые мне пришлось провести бок о бок со своей матерью и 150-килограммовым младшим братиком, от этого нездорового альянса мне всегда делается нехорошо. Я превратился в какую-то злую тень, потерявшую вкус к жизни, уважение к себе и внутренние силы. Пребывая в столь жалком состоянии, если это может служить оправданием, я и позвонил Элли. Если б я только знал, к чему это приведет, я никогда бы этого не сделал. Глава 5. Мне бы так хотелось, чтобы вы меня поняли. Я больше не могу утверждать, что сам себя понимаю. Я ношу в себе нечто в высшей степени странное, возможно, злое, но также, или я сам себе это внушаю, чтобы окончательно не сломаться, загадочное и по-своему прекрасное. Когда мы пытались поговорить, вы спросили меня, не думаю ли я, что вы хотите мне зла. Нет, я не могу в такое поверить, даже если я разложу себя перед вами по косточкам. Но, возможно, я боюсь, что вы разгадаете во мне то, что я считаю загадочным, и сочтете это всего лишь убогим, а может, и просто отвратительным. Ведь я сам не понимаю, что это такое. Знаю только, что оно темное. Вы любите музыку? Вы слышали бриттоновскую интерпретацию стихотворения Блейка «Больная роза»? А может, вам знакомы эти строки? «О, роза, ты больна! Во мраке ночи бурной разведал червь тайник любви твоей пурпурной, и он туда проник, незримый, ненасытный, и жизнь твою сгубил своей любовью скрытной».